Во всем я благодарю Бога, даже когда я не понимаю. Мое сердце выбирает доверять Ему, потому что Его верность не ослабевает. Я благодарен от всего сердца за Твою любовь и доброту. Я благодарен, мой Господь, навеки я буду славить Тебя. Я вхожу в Твой дом с хвалой, благодарением и пением. Благодарите Господа, ибо Он благ.